Глава 7. Иногда я бываю в чем-то уверен на все 100%, а потом хоп, и новый факт вдребезги разбивает давно сложившуюся в голове картинку. Да и не только со мной, предполагаю, такое случается. Человек спокойно живет и даже не подозревает о каком-то скрытом дефекте или внутреннем противоречии, но в один не самый прекрасный момент остается у разбитого корыта. Или хуже того, уподобляется выброшенной на берег рыбе. Вот именно такой рыбой я себя и ощутил, увидев в руке федерала злосчастный спутниковый коммуникатор. Ведь это же я сам дал столь опасную игрушку Алисе. Сам притащил ее к себе в нору. Сам оставил наводку, пытавшимся отыскать девушку зверям. Во всем случившемся виноват только я. Я сам. «Да и чего?» – заметив мое перекошенное лицо, удивился Кузнецов. «Нормально все». С трудом взяв себя в руки, не стал откровенничать я. «Да что толку теперь разоряться? Ничего задним числом уже не изменишь. Но вот исправить? Попытаться исправить можно». «Ну как, работает твой коммуникатор?» «Только включается и сразу вырубается», – вздохнул опер. «Даже не успевает спутник поймать». «Говорил же, помехи. Я продел руки в лямки рюкзака и решил выяснить. А выследить нас не могут по его сигналу?» «Как ты себе это представляешь? Ну, запеленговать, к примеру, или сигнал перехватить?» «Сам же говоришь, помехи». «А не будь помех», – не сдавался я. «Обычный коммуникатор отследить не проблема. Служебный, только если есть доступ во внутреннюю сеть, и он находится на связи со спутником». «Понятно. Не думаю, что у Лингера был обычный коммуникатор. Выходит, в агентстве завелась крыса». «Точно. Кто-то ведь слил храмовую информацию о предстоящем визите в город туристов». «Что именно тебе понятно?» «Что нас из-за твоих попыток выйти на связь никто не отследит». Кузнецов задумчиво кивнул и, спрятав коммуникатор в карман, спросил. «Спускаться здесь будем?» «Нет, через здание пройдем». Я первым зашагал по коридору, а когда мы вышли в небольшой холл, Кузнецов вновь потянул меня к лестнице. «Вот же выход». «Рано». Я остановился у ведущего в пятиэтажный пристрой дверного проема и указал на пролом в дальней стене. «Нам туда». «Уверен?» «Само собой». На улицу мы выбрались уже в доброй половине квартала от места недавней перестрелки. Даже продолжая нас кто-нибудь караулить на перекрестке, здесь засады можно было не опасаться, и мы поспешили прочь, не забывая, впрочем, настороженно поглядывать на перегороженную автомобилями дорогу. Лучше бы, конечно, дворами пойти, но только не после дождя. Здесь хоть какая-то возможность для маневра остается, а там вляпаемся в аномалию и сами не заметим как. Это не окраина, в центре все серьезно. Да и дождь только что прошел. После дождя аккуратней по всяким задворкам шастать надо. «Сворачиваем», – скомандовал я на ближайшем перекрестке. «Как-то очень извилисто ты нас ведешь». Кузнецов критически оглядел возвышавшиеся впереди высотки и обернулся ко мне. «Не находишь?» «Предупреждал же, что будем места вероятного скопления противника обходить. Забыл, что ли?» «А не слишком сильно мы их обходим». «Хорош страдать, идем!» – оборвал я федерала и пошел вдоль дома, в цокольном этаже которого располагалось сразу несколько магазинчиков. «О, ликероводочный. Жаль, только разграблен давным-давно». «Ох-хо-хо», только и вздохнул Кузнецов, шагая следом. Тут он обратил внимание на стеклянный блеск и замер на месте, не в силах отвести взгляда от непонятно с чего ставших прозрачными железобетонных панелей, за которыми замерли несколько молодых парней в военной форме без знаков различий. «Это еще что?» – опешил опер, разглядев, что комната заполнена какой-то прозрачной субстанцией. Соседние квартиры непонятная аномалия не затронула, и железобетон там не превратился в жутковатое подобие мутного стекла. «Не знаю». «Не знаешь? А если мы тоже в такую беду вляпаемся?» «Товарищ уполномоченный, или как вас там?» – обернулся я к федералу. «Больше позитива. Вам вот деньги платят, а меня на общественных началах припрягли. Мне по большому счету никакой радости нет туристов сопровождать». «Во-первых, как подметил твой приятель, ты на Алису нашу, Лазареву, запал. И должен быть благодарен за любую помощь в ее поисках». Даже не попытавшись скрыть издевку, возразил Кузнецов, и мне захотелось его ударить. «Да ну», – хмыкнул я и, не удержавшись, спросил. «А во-вторых?» «А во-вторых, не будешь помогать, я тебя пристрелю», – прямо заявил федерал и зашагал по тротуару. «Слишком много знаешь, чтобы тебя просто взять и отпустить». «Серьезно?» – уточнил я, не сумев разобрать, шутит опер или говорит на полном серьезе. «Не советую проверять», – с непонятным выражением лица посмотрел на меня Кузнецов и отвернулся, пряча улыбку. «Договорились». Я сплюнул под ноги и направился через дорогу к проходу между монолитной свечкой и девятиэтажной панелькой. Должно быть девятиэтажной. Верх жилого дома будто бритвой срезали. И никаких обломков поблизости, что характерно, не валялось. Учту. Да на здоровье. Улочка неожиданно потерялась меж выросших со всех сторон высоток и начало казаться, будто мы спустились под землю. Еще и в панелях синего стекла, облицовывавших монолитный паркинг, обнаружились непонятно чем оставленные идеально круглые отверстия, и стало как-то совсем не по себе. «Стой!» – остановился вдруг Кузнецов. «Ничего не чувствуешь? Будто иголками кожу покалывать начало». «Странно». Я замедлил шаг, потом осторожно выглянул из-за угла дома и, не сдержавшись, выругался в голос. «Мать вашу!» «Что такое?» Федерал моментально оказался рядом со мной. «Ты глянь только!» – указал я на растекшееся над дорогой призрачное красное свечение. «Нет, ну это ж надо!» «Это что еще за чертовщина?» – удивился опер. «Что за чертовщина, не знаю, но соваться туда нельзя, факт!» «С чего взял?» «Это красное свечение. Какое-то излучение вроде микроволнового. Только зайдешь и все». «Придется обходить?» – уточнил Кузнецов. «Придется», – скис я. «Только с какой стороны?» «Хотя, тянись эта штука к проспекту, кто-нибудь на нее точно наткнулся бы, поэтому чуток вернемся. Сделаем небольшой крюк и дворами срежем. Много времени потерять не должны будем». «Веди», – на мгновение задумавшись, решил федерал. «Слушай, вот ты о чем сейчас подумал?» – насторожился я. «По-любому ведь дальнейший маршрут прикидывал». «Ну, я немного ориентируюсь в городе», – признался Кузнецов. «Но, как убедился, старые карты мало чем помочь могут». «Карты на бумаге есть или на память рассчитываешь?» «На бумаге тоже. А что?» «Ну, я ж не таксист. Может, глянуть придется». «Вот обрадовал. Прорвемся». Я остановился на тротуаре и осмотрелся по сторонам. На первый взгляд, ничего подозрительного поблизости не наблюдалось. Лишь метрах в 10 замерла туша заброшенного на газон взрывом банкомата, и ветер лениво теребил полусгнившие листочки банкнот, вылетевших из не выдержавших удара кассет. И все же мне стало не по себе. Просто как-то очень уж резко неправильность мертвого города навалилась. Безлюдные улицы, пустые соты квартир в доме с обвалившимся фасадом, в беспорядке брошенные машины и всеобщее запустение. Жуть. «Порядок?» – поинтересовался Кузнецов и встал обок. «Да», – мотнул я головой, прогоняя наваждение. «Побежали?» «Давай первым». Федерал оставил в покое бинокль и снял с плеча висевший на ремне АК-9. «Я за тобой, прикрою». «Договорились». Пригнувшись, я метнулся через проезжую часть, с разбегу перескочил через капот, брошенный на той стороне 99-й, и... покатился по склону глубокой воронки. Несколько раз перекувырнулся через голову, а потом со всего маху плюхнулся в оставшуюся после дождя воду. «Мать!» «Ты в порядке?» – окликнул меня присевший у автомобиля федерал, когда я весь грязный и мокрый начал карабкаться наверх. «Тип того!» Хорошо, хоть лужа неглубокая оказалась, и никаких острых предметов в воронках не обнаружилось. Так бы напоролся и привет. «Да уж!» – оглядел меня с ног до головы Кузнецов. «Красавец, что тут скажешь?» «Иди ты!» – выругался я и, на ходу отряхиваясь, зашагал к проходу между домами. «Я-то тут при чем?» – откровенно издеваясь, заулыбался опер. Крыть было нечем, и я промолчал. А вскоре и вовсе стало не до подначек опера. Впереди меж деревьев мелькнула едва различимая искорка. «Это что еще такое?» «Это задница», – тяжело вздохнул я и протер глаза. Но нет. Искры никуда не делись. Сотни огонечков, то исчезая, то вновь появляясь, дрожали в воздухе, перекрывая нам путь. «А поподробней?» «Искры. И что с того?» Если пойдем дальше, они начнут через нас заземляться. Сам понимаешь, результат будет однозначно фатальный. Хорошо, хоть пасмурно. Выгляни после дождя солнце, мы бы их и не заметили даже. Слушай, Володя, а тебе не кажется, что это слишком? Сначала какие-то непонятные типы в плащах, потом красное свечение, теперь это. А что ты хотел? Это ж центр. Сюда в здравом уме никто не полезет, ответил я, внимательно приглядываясь к едва заметным блесткам, напоминавшим сверкавшие в лучах солнечного света бриллианты. Вот только дело было совсем не в солнце и уж, конечно, не в драгоценных камнях. Очередные энергетические выкрутасы, мать их. «Весело», – пробормотал Кузнецов и начал озираться по сторонам. «И, так понимаю, дальше будет только хуже?» «Именно. Но меня волнует больше не это. Что еще?» «Придется возвращаться до Липкнехта», – я указал вдоль улицы. «Через дворы срезать не получится». «И чем это чревато?» «Мы становимся предсказуемыми. Возвращаемся к маршруту, на котором нас могут ждать». «Не слишком ли много дорог для этого перекрыть придется?» «Если старик работает на этих выродков, то о местах, где проще всего перехватить федералов, он им точно рассказал». «Не проблема. Отряд федералов они уже перебили», – уставился на носки своих ботинок Кузнецов. «С чего бы устраивать новые засады?» «Ну, мы тут вообще-то нашумели неподалеку», – объяснил я, пытаясь хоть немного очистить одежду от налипшей на нее мокрой грязи. «Черт, холодно. Не май месяц, в сырой одежде ходить приятного мало. Можем нарваться». «И какие варианты?» «Никаких», – пожал я плечами и зашагал по тротуару. Опер перехватил автомат и с тяжелым вздохом двинулся следом. На душе скребли кошки, да и решимости довести это дело до конца с каждой минутой становилось все меньше. И не мудрено. Обстановка не просто мертвого, а уже начавшего разлагаться города действовала угнетающе. Закопченные стены домов с вырванными взрывами панелями и обрушившимися межэтажными перекрытиями, прелая листва и россыпи стекол под ногами, заполненные водой воронки и раскуроченные легковушки. Некоторые машины были раздавлены армейской бронетехникой, в других зияли дыры от разлетевшихся во все стороны осколков. Но хватало и уцелевших автомобилей, и от такого контраста становилось окончательно не по себе. Здесь обрушившийся подъезд многоэтажного жилого дома и разбросанные по всей улице личные вещи жильцов, а немного дальше замер на приспущенных колесах лишь слегка запыленный внедорожник. И сразу за ним пятак, усыпанный гильзами земли вокруг зенитной установки «Шилка» с чернеющей пробоиной башней. Вроде и привык к подобному давно, да только совершенно от этого не легче. Нервы, как натянутые струны, еще и голова после пива разболелась. Хорошо, хоть водой разжиться удалось, можно не экономить. А то бы вообще кисло было. «С тобой все в порядке?» – нагнал меня ускоривший шаг федерал. «Зря пиво выпил», – буркнул я, разумеется, соврав. Нет, в голове, будто назойливая муха, крутилась, крутилась и крутилась одна и та же мысль. «Зачем ты во все это влез, придурок?» «Зачем влез? Зачем?» «Так получилось?» «Если бы все так просто было. Сам ведь инициативу проявил, и винить в случившемся больше некого. Девчонка приглянулась, вот и расхрабрился. Дело житейское, в общем-то, но идти на верную смерть из-за случайной знакомой...» Я передернул плечами и задумчиво глянул на шагавшего по правую руку федерала. «А ему-то это зачем?» «Работа?» «Не смешите мои тапочки. После уничтожения разведывательной группы лезть в центр пятна, прихватив за компанию не внушающего никакого доверия местного жителя, может только законченный псих. Реши опер вернуться, никто бы ему в агентстве и слова не сказал. Но нет. И сам на рожон лезет, и меня с собой тащит». «Чего рожи корчишь?» – удивился не забывавший поглядывать по сторонам Кузнецов. «Да так, задумался», – усмехнулся я и, не выдержав, спросил. «Слушай, а зачем тебе все это?» «Что именно?» – не понял Кузнецов. «Ну, почему подкрепление ждать не стал? Почему решил в одиночку сюда лезть?» Федерал задумчиво глянул на меня и ничего не ответил. Вместо этого он осторожно подобрался к двум столкнувшимся на перекрестке военным грузовикам и достал бинокль. «Нам туда?» – уточнил он, махнув рукой вдоль улицы. «Ага, Кивнул я и присел у лопнувшего колеса. Заметил валявшийся под машиной облезший череп и обтянутые обрывками полуистлевшие тельняшки ребра и поспешил передвинуться в сторону. «Никого», – объявил опер, оторвавшись от окуляров минут через пять. «Ну так пошли». «Пошли». Кузнецов первым выбрался на тротуар и вдруг обернулся. «Почему я остался? Это тебя интересует?» – неожиданно хмыкнул он. «А что еще мне было делать?» «Дождаться подкрепления», – предложил я свой вариант. «И потерять несколько дней?» «И что с того? С транспортником за это время ничего бы не случилось». «С транспортником – да, а с девушкой?» «Она единственная, кто может обойти систему безопасности и не запустить при этом процесс самоуничтожения. Без нее у нас не будет ни единого шанса сохранить в целости груз корабля». «Ну и кому нужно это барахло?» – усмехнулся я. «Нашли время антиквариатом заниматься». «Не антиквариатом», – поправил меня Кузнецов, – «а культурным достоянием Земли». «И что с того? Еще на строительство музеев придется тратиться, или...» Я вдруг замолчал, пораженный неожиданной догадкой. «Или их на сторону толкнуть решили?» «Администрации нужны деньги», – ничуть не смутившись, подтвердил опер. «Что-то планируется продать с правом обратного выкупа, что-то сдать в аренду». «Ну и уроды!» – не выдержал я. «Сколько красивых слов, а все дело лишь в желании набить карманы. Знаешь, сколько людей ежедневно умирает от недоедания? И сколько не получает нормального медицинского обслуживания?» Рассвирепев, обернулся ко мне Кузнецов. «Для возрождения промышленности тоже нужны деньги, а ждать подачек от совета мы можем еще долго». «По-твоему, лучше продать культурное достояние Земли зеленым человечкам?» «Кто-то еще минуту назад называл это обыкновенным барахлом». «Ну, ты меня убедил». «Ладно, с моими мотивами разобрались», – недобро прищурился опер. «А что насчет тебя?» «Издеваешься?» – возмутился я. «Кто мне стволом в голову тыкал?» «Да перестань ты», – снисходительно усмехнулся Кузнецов. «Ты сам вперед трусов рванул». «Скажешь тоже». «И вот что я тебе еще скажу. В центр ты рванул вовсе не из-за девчонки», – заявил федерал. «Любовь-морковь, конечно, присутствует, не без этого, но тебе просто надоело жалеть себя. Ой-ой-ой, я давно умер и не живу, а только существую. Можно подумать, унылое прозябание по подвалам – это именно то, что любят тигры. Да ты и сам себе не веришь. Просто захотелось вновь вкус жизни почувствовать. Вот и сорвался навстречу приключениям. А сейчас запал прошел и думаешь, как бы обратно в уютную норку сдернуть. Но не получится уже, поезд ушел». Вот и поговорили. «А еще угомонись уже», – довольно невежливо заткнул я федерала. «Проспект впереди». «Ничего, после сеанс психоанализа продолжим», – многозначительно пообещал Кузнецов и, проскользнув в разросшиеся на обочине кусты, вновь достал бинокль. Много времени изучение забитой брошенными автомобилями улицы у него не заняло, и вскоре опер махнул мне рукой. «Пошли». Мы по пешеходному переходу метнулись через проезжую часть, обогнули замерший в первом ряду троллейбус и со всего разгона вломились в заросли на той стороне. Присев в высокую траву, я огляделся. Вроде спокойно все. «Пошли». Кузнецов выбрался на тротуар и обернулся ко мне. «И смотри, мы уже в центре, но тишина. Ни свечений, ни искр». «Сплюнь», – немедленно посоветовал я. «Тьфу-тьфу-тьфу». «И если на чистоту, без меня ты бы сюда добрался?» 50 на 50, – прикинул свои шансы федерал. «Как же», – усмехнулся я. Кузнецов только хмыкнул и развивать эту тему не стал. Не посчитал нужным или в кои-то веки решил согласиться, уточнять я не стал. Потому как заметил расколотую вывеску «Джинсы» на стене соседней пятиэтажки. «Ты это...» – остановил я. «Погоди минут пять». «Зачем еще?» – насторожился опер. «Надо мне». Я шагнул к выбитой витрине, расположенного на первом этаже жилого дома магазинчика, и пояснил. «Производственная необходимость». «Мародерствовать, что ли, собрался?» «Да ты посмотри на мои джинсы, чуть ли не до дыр протерты уже, еще и мокрые, блин». «А давай ты потом шопингом займешься. Разберемся с нашим делом для начала, лады?» «Ты, блин, ничего не понимаешь», – возмутился я. «Нормальные джинсы – это конкретный дефицит. Все рыбные места давно обчищены. А вдруг здесь теплые и зимние есть?» «Малыш, ты ничего не забыл?» – нахмурился Кузнецов. «Мы тут вроде спасать кого-то идем, нет?» «Мы дольше с тобой припираемся уже. Я только гляну». «Пошли, говорю, не трать наше время». «Фиг с тобой», – выругался я и зашагал по тротуару злой как черт. Дошел до угла и встал, когда неожиданно зарябило в глазах. «Стоять!» Вскинувший автомат федерал моментально замер на месте, а потом попятился к стене дома. «Что случилось?» Я несколько раз моргнул и с облегчением махнул рукой. «Отбой». «Что случилось?» – повторил не спешивший опускать оружие Кузнецов. «Ничего странного впереди не замечаешь?» «Нет». «Точно?» «Да хватит уже загадки загадывать, говори нормально». «Ну тогда...» – я огляделся по сторонам. «Хоть вон на стену девятиэтажки посмотри». «И что? Обычная стена?» «Черные точки видишь или со зрением проблемы?» «Точки вижу», – с раздражением глянул на меня Кузнецов. «И что с того?» «А теперь, не отводя взгляда, шагни в сторону», – улыбнулся я. «Опа!» – удивительно присвистнул опер, выполнив мое распоряжение. «Так они в воздухе висят?» «Только заметил?» «Ну да», – начал присматриваться Кузнецов к едва заметным крапинкам. «Слушай, они и перед нами есть». «Угу», – кивнул я. «А еще обрати внимание, что там ни деревья, ни кусты не растут. И асфальт трухой усыпан». «И что с того?» «Это точки. Кубик Рубик или калейдоскоп». «Калейдоскоп?» – удивился опер. «Ну да», – кивнул я. «Такая трубка с разноцветными стекляшками и зеркалами, закрытая с одной стороны матовым стеклом. Ты в нее смотришь, тихонько крутишь, и узоры меняются». «А при чем здесь это?» «Смена узоров происходит рывком. Ты потихоньку поворачиваешь трубку и раз – новый узор. Так и тут. Идешь, никого не трогаешь, потом те самые черные точки начинают двигаться и делают в тебе кучу дырок. Похоже, где-то поблизости гравитационная бомба упала или движок у флайера рванул. Аномалия, чтобы ее. «Получается, если мы ломанемся напрямик, то нарушим гравитационное поле и калейдоскоп сработает?» «Именно», – кивнул я. «А поэтому давай-ка через дорогу перейдем, там вроде просвет».